разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по нему, а не то, что жить на земле. Тебя трогает, хочет от меня закрыть. Чистая моя, строгая, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой проплывать по нему, а не то, что жить на земле. Знаю, для тебя я не Бог. Крылья говорят не те. К тебе на небо. На земле.